197. Гуру. Оставим всякую неуверенность в мощи магнитности духовных притяжений. Они не от земли и потому переживают время. Да, да, да, встрече желанной быть надлежит. Неземными мерами измеряются притяжения духа. Тело может умереть и умирает, но не умирает то, что от духа.